Глава 20. Дверь за ним закрылась. Бао молча смотрел на то, как Линь села. «Как ты?» — затянувшись сигаретой, спросил он. «Чудесно!» «Я слышал о том, что к тебе приходили гости». «Было бы лучше, если бы в следующий раз вы услышали об этом чуток пораньше». Бао пристально смотрел на нее до тех пор, пока она не опустила взгляд. «Кто это был?» — спросил он. «Это вы мне скажите, дядя». Выдвинув ящик стола, Бао убрал бутылку виски и достал пакетик с семечками. «Большой белый мужчина, двое других вьетнамцы». Насыпав семечки в черную керамическую вазочку, он убрал пакетик обратно в стол. «Западника недавно видели в городе, как и остальных двоих, но только не в старом квартале». Поставив рядом с первой вазочкой другую такую же, он достал початую бутылку бренди и маленький стаканчик из красного стекла. «Белого великана видели садящимся в сверкающий бронированный лимузин у границы старого квартала через 20 минут после того, как он покинул твою квартиру». Раскрыв семечку, Бао отправил ее в рот, а шелуху выбросил в пустую вазочку. «Это все, что мне известно». «В таком случае вам известно больше, чем мне». «Мы бы знали больше, если бы ты прислала мне их фото». Линь вздохнула, вспоминая Нань, которая лежала на больничной койке, отвернувшись от нее, не желая с ней говорить. Внутренний канал снова отказал. «Что было нужно этим людям?» «Чтобы я прекратила расследование». «Вот как». Бао отправил в рот еще одну семечку. Линь ожидала, что он добавит еще что-то, но он лишь сказал: «Младшая сестра, выведи мне изображение с сетчатки». Линь сделала так, как было сказано, поморщившись от боли, когда ей пришлось поднять локоть. «Бао», — начала была она, — тот остановил ее, подняв руку с зажатой между указательным и средним пальцами незажженной сигаретой. «Мы позаботимся об этой женщине. Нань». «Ее нога...» Бао зажег сигарету, выпустил облачко дыма, глядя на Линь. «Она получит новую». «Что-нибудь хорошее. Например, Кавасаки». От кончика сигареты поднялась струйка дыма. «Что-нибудь хорошее», — согласился Бао. «На подгонку потребуется несколько месяцев, даже если взять лучшую модель», — продолжала Линь, — «и все равно это будет хуже, чем своя». Когда она произносила последние слова, ее голос наполнился горечью. Бао смотрел на нее дольше, чем было необходимо. «Я это знаю». «Я хочу, чтобы эти ублюдки дорого заплатили». «Как аукнется, так и откликнется». Выражение лица Бао не изменилось, однако Линь ему поверила. На сетчатке у нее появилось предупреждение от медицинской системы. ИИ написал: «Мисс Ву, вам необходимо отдохнуть. Постельный режим». Проигнорировав его, Линь переслала изображение Бао. Тот достал из ящика стола красный тубус, сплетенный из тонкого бамбука, и вытряхнул из него гибкий экран. Доковыляв до шкафчика, Линь налила себе еще саке. Когда она вернулась, над гибким экраном уже парило изображение, цветное, трехмерное, медленно вращаясь. Двое громил вьетнамцев, напавших на нее. Бросив взгляд на строку символов, бегущих внизу экрана, Бао сказал: «Кролик Фам и три облака Тхинь. Боевики среднего пошиба из Зеленого Дракона». «Из Зеленого Дракона? После всего того, что вы сделали...» Она оставила фразу недосказанной. Ничего не ответив, Бао полностью сосредоточил свое внимание на гибком экране. Появилось изображение белого великана. Внизу снова побежала информация. «Что это за файлы?» «Полицейские досье из Шанхая и...» «И?» «Макао». Судя по всему, для Бао в этом был какой-то смысл, но Линь не стала уточнять. «Пассаик Пауэлл», — продолжал Бао, — американец из Пассаика в протекторате Нью-Джерси. 5 лет назад нанят в качестве дешевых мускулов шанхайской бандой «Путь спокойствия и чистоты». Поднялся в иерархии от рядового боевика до главы всех боевиков. 1 год назад в качестве награды получил экзоскелет «Баосталь». В начале своей карьеры отсидел небольшой срок за хулиганство и порчу общественного имущества. С тех пор подозревался в нескольких преступлениях – убийствах, пытках, вымогательствах и торговле фруктами без лицензии. Все обвинения были сняты. Он помолчал. 1 год назад его также нанял синдикат Макао. «Ясно». Бао молча отпил бренди. «Вы произнесли синдикат Макао таким тоном, будто кто-то только что нагадил на ваши семечки». «Хорошее сравнение». «Неприятности?» «Да». «Этот Пассаик?» «Да». «У него голосовой модулятор». Бао молча затянулся. «Через него говорил кто-то другой». Подняв бровь, Бао подлил себе бренди. «Кто-то вышестоящий, подключившийся к каналу Пассаика». При мысли о том, что у нее в голове находится кто-то посторонний, видящий все то, на что смотрит она, использующий ее речевой аппарат, чтобы говорить, Линь поморщилась. «Это отвратительно!» «Марионетка в руках своего хозяина. Такое бывает и в менее навороченных в техническом плане бандах». «Вот как?» — вопросительно подняла брови Линь. «Мы в Бинсиене стремимся разнообразить кадровые вопросы. Мы даже берем австралийцев». Бао сказал это в шутку, и все-таки Линь внутренне поморщилась. Сознавая, что он принял ее, понимая, что она поднялась на 2-ю строчку в иерархии банды, опередив более зрелых и опытных мужчин, сознавая, что стала одной из них. Однако все эти откровения оставались поверхностным трением. В глубине души Линь по-прежнему испытывала отвращение по поводу этой шутки. Она вытряхнула из пачки новую сигарету, злясь на себя. Боль вернулась повсюду. Ноющая спина, все еще распухшее лицо, ноги, израненные ударами по великану с костями из наноуглерода и титановых сплавов. Бао не нравилось то, что она принимает ледяную семерку, по крайней мере, в его присутствии. Линь курила, размышляя о том мгновении, ждать которое оставалось всего несколько минут, когда она выйдет на улицу, найдет бар и угоститься 2 каплями из лежащего в кармане флакона. В предвкушении этого она провела большим пальцем по губам. «Итак, что мы имеем?» — сказала Линь. «Зеленому дракону был преподан очень суровый урок, твою мать. Однако болваны возвращаются, желая продолжения». Бао уставился в точку где-то у нее над плечом. «Ровно 1 год назад». Воспоминания быстро тускнеют. «Да, конечно. Но они могли бы просто извлечь их из своего канала». «Это работает совсем не так, младшая сестра». «Да?» «Да. Только не в нашем мире. Здесь воспоминания являются недостатком. Лучше начисто стереть то, что произошло с их предводителем, из сознания всех тех, кто был тому свидетелем. Лучше просто дать страху угаснуть со временем, чтобы зеленый дракон смог заключить с нами сделку, стать нашим партнером, предать нас, как будет для них выгоднее, без каких-либо предубеждений в виде воспоминаний». Дым от их сигарет поднимался вверх, медленно кружась в потоках воздуха от кондиционера. «Но нужно же знать своего врага», — помолчав, заметила Линь. «Только не тем, кто напал на тебя. Только не рядовым боевикам. Они везде одинаковые. Китайские захватчики возвращаются с поля боя отсюда к себе домой сломленные. Восстановить их тела довольно просто. А вот с рассудком придется поработать значительно тоньше. Лучшие вычеркиватели в Китае возятся с этими солдатами, с восхода и до заката, день за днем, стирая воспоминания, удаляя все самое страшное, что им довелось повидать, и совершить. И вот, наконец, они снова готовы. Готовы вернуться в центральный Вьетнам, к генно испорченным полям, к адской жаре, в которой плавятся легкие, к удушливой влажности, которая не отпускает ни днем, ни ночью, делая кожу такой, как у прокаженных. Вернуться к погребальным кострам, пылающим вдоль всей бесконечно длинной бурой линии горизонта. К голодным детям с запавшими глазами и выпирающими костями. В страну, населенную призраками разгневанных мертвецов. Пустить их по кругу ужасов, не обремененных прошлым, больше не несущих на себе тяжести сожалений, страхов и собственной слабости. А затем, после того, как прошлое вернется, снова отправить их на переработку. «Мою память вы никогда не затирали», — напомнила Линь. «Я никогда никому не затирал память, если только это не требовалось для обеспечения алиби». Бао сделал глубокую затяжку. «Я не китаец, Линь. Я не из Зеленого дракона. Я возглавляю живых людей, а не рисунки Эшера или Джонни Мнемоников». Мауриц Корнелис Эшер. Нидерландский график, известен прежде всего своими концептуальными гравюрами, в которых он мастерски исследовал пластические аспекты понятия бесконечности и симметрии, а также особенности психологического восприятия сложных трехмерных объектов. Джонни Мнемоник – главный герой одноименного фантастического рассказа Уильяма Гибсона, курьер, чей мозг используется как контейнер для транспортировки ценной информации. «Мои люди хранят дар ужаса». Линь ничего не поняла. Она уже была готова попросить разъяснений, но Бао сменил направление их разговора. «То, что я сделал с Намкамом, позволило нам выиграть время, чтобы разобраться с Зеленым Драконом. Но эти люди вечно ищут слабые места или, как в данном случае, вступают в союз с силой. Теперь у них это есть. Железобетонная поддержка синдиката Макао. Они нанесут удар. Сильный удар. Скоро на этих 36 улицах разгорится война». «Даже если я заброшу это дело?» «Это был бы наихудший вариант. Если мы прогнемся перед ними после того, как они избили всего одного человека, они непременно обрушатся на нас». Линь мысленно вернулась к Нань. «Ни одного». Она стиснула зубы. «Нань не в счет. О ней никто даже не думал. Подумаешь, безногая шлюха». «Итак», — вместе с облачком дыма выдохнула Линь. «Итак, ты не можешь прийти на 36 улиц и нагадить мне на стол». «То есть?» «То есть раскрой это дело. А я разберусь с Зеленым Драконом и Белой Марионеткой». Снова выдвинув ящик письменного стола, Бао достал что-то размером с ладонь, завернутое в упаковочный материал. Когда он положил этот предмет на стол, тот издал глухой стук. Подавшись вперед, Линь развернула упаковку. Тускло блеснула оружейная сталь. Линь извлекла тяжелый револьвер, тип 62, с укороченным стволом. Китайцы по-прежнему продолжали банально нумеровать свои изделия вместо того, чтобы давать им названия. «Вчера он бы мне не помешал». «Ты попросила оружие за день до этого. Как ты узнала?» «Предчувствие». Бао молча ждал. «Предчувствие относительно этого англичанина, Герберта Моллисона. Он знает больше, чем говорит мне. В этом деле что-то не так». «Это очевидно», — согласился Бао. «Да, в общем, он ведет себя так, словно не знаком с Ханоем. Но затем, вчера, я просмотрела записанное на сетчатке видео. Он здесь, в ночном клубе, ведет себя как завсегдатай. Он хочет, чтобы я раскрыла это дело, но выдает мне лишь половину информации». Бао курил и слушал. твою мать, каким боком здесь замешан синдикат Макао?» — спросила Линь. «Этот аспект я не понимаю. Герберт Моллейсон связан только с этой дурацкой компьютерной игрой». Бао вынул сигарету изо рта. «Какой игрой?» «Той, которую вы терпеть не можете». «Какой игрой?» Линь оторвала взгляд от кружки с саке в руке, удивленная прозвучавшим в его голосе гневом. «Доброй ссорой!» Она помолчала затем. «Бао?» «Дядя!» Бао откинулся на спинку кресла, устремив взгляд в никуда. «Дядя!» «Отныне тебя будут сопровождать бычья шея Буи и брат Москит». «Твою мать, мне не нужны телохранители!» — подняла бровь Линь. «Хочешь и дальше заниматься этим делом? Значит, телохранители». Его взгляд в самое последнее мгновение остановил Линь, уже готовую дать язвительный ответ. У нее ныла спина, ей нужно принять последнюю дозу нанопрепаратов и провести остаток дня в постели, дать еще несколько часов костям на то, чтобы срастись, а мышечным тканям, чтобы зажить. «Что не так с этой игрой, дядя?» — наконец спросила Линь. — «Это не просто игра». — «Ну хорошо, тогда что это?» Бао перестал размышлять или таращиться в пустоту, или вспоминать, или заниматься тем, чем, твою мать, он занимался, и, наконец, снова обратил свое внимание на Линь. Загасив окурок, он выпустил дым носом. — «Я дам тебе копию. Сыграй в эту игру, Линь». — «Зачем?» «Потому что ответ в ней». «Дядя, почему вы не хотите мне сказать?» Линь спросила мягко. Она устала, у нее болело все тело. Этот вопрос получился у нее как вздох. Бао потер лоб тремя пальцами. Когда он, наконец, заговорил, то сказал лишь: «Сыграй в эту игру, младшая сестра. Установи лимит, не больше 2 часов, с полным погружением. Сыграй в игру, разберись со своими ранами, а затем мы с тобой поговорим».